Зал на вершине мира. Память. Голова очень болела, так что не хотелось открывать глаза. Я, что было сил, зажмурился и теснее прижался виском к холодному, твердому покрытию, спасаясь от разрывающей череп боли. Стало немного легче, но глаза я все равно не открыл. Попробовав осознать себя и мир вокруг, я понял, что ничего не понимаю. Даже попытка мыслить вызывала такую острую пронзающую боль, что я поскорее поспешил прекратить свои потуги что-либо выяснить. Пусть пока все будет хотя бы так, но только не хуже. Затаившись, я попытался отключиться. Ничего не вышло. Боль намертво слилась с сознанием, и я остался лежать, ожидая или конца, или облегчения. Не знаю, чего больше. Промучившись достаточно долго, по моему личному пониманию времени, и не дождавшись ни того, ни другого, я понял одно. Надо пытаться что-то сделать, и сделать это должен я сам. Однако понятия о том, что это за дело, у меня не было. Как, впрочем, и о том, каким образом это дело делать. Но зато где-то в глубине моего страдающего существа я знал, что спасение только в этом. Лишь только поэтому я разлепил глаза, уставившись на неизвестный мир через узкие щелочки заплывших век. И лишь только поэтому я, стараясь не потерять от боли сознания, которого и без того почти не было, принялся по крупицам отыскивать и составлять в памяти картину произошедшего со мной несчастья. Получалось плохо. Я на территории врага, и в моем тяжелом положении виноват враг. Это единственное, что удалось выяснить после многих чудовищно болезненных попыток приподнять покров тайны с моего неясного прошлого. Полученные столь дорогой ценой сведения ничего не объясняли, а лишь прибавляли вопросов, основным из которых были мое имя, имя врага и, конечно, местонахождение этой чуждой территории. Немного передохнув, я снова взялся за дело. Плевать на боль, терпения у меня хватит. Или голова лопнет, или я найду ответ. Я смогу, смогу, точно смогу! «Я сильнее!» — понукал я себя. Ответ был где-то рядом. Прикрыв глаза и немного расслабившись, я отдыхал. Сейчас для меня самое страшное — это упустить нить, ведь тогда придется начинать сначала, а этого я бы уже не выдержал. «Я сильнее, сильнее, сильнее!» Держался я за мысль, на конце которой, и я это чувствовал, был столь нужный мне ответ. «Сильнее, сильнее, сильнее!» «Я совсем рядом, надо только правильно спросить!» «Сильнее кто?» «Я!» «Нет, не так!» «Я кто?» «Да, да, да! Я кто?» «Тот, кто сильнее!» Я мысленно велел себе успокоиться. Голова пульсировала бешеными толчками, буквально разламываясь на несколько частей. Не хватало еще сейчас, когда дело сдвинулось с мертвой точки, упасть в обморок или умереть. Мне уже не нужен конец, избавляющий от мучений. Я хочу победить, ведь я тот, кто сильнее. Очередной вопрос теперь напрашивался сам собой. Сильнее кого? Боли? «Нет, боль — это ерунда. Я сильнее врага. Точно, я сильнее врага, того самого, на чьей территории я нахожусь, и кто меня...» «Ударил, ну, конечно! Меня ударил враг в лицо. Теперь я помню это. Только кто он?» Я снова прикрыл глаза и немного отдохнул, давая остыть переутомленному мозгу. «Если я сильнее врага, то как получилось, что он смог меня ударить?» Ответ пришел быстро, и, кстати, голова уже болела меньше. «Оттого и получилось, что он на своей территории. Значит, заманил и напал из-под тишка, возможно, со спины. Это значит, что он подлец и трус. А у кого подлецы во врагах? У смелых и благородных. Получается, что я смел и благороден. Моя работа — драться с мерзкими, беспринципными, трусливыми тварями, которым ничего не стоит напасть со спины, драться и уничтожать, потому что жить они недостойны и лишь мешают чистому и светлому делу благородных. Ну и ну! Все это мне что-то сильно напоминало. Я призадумался, свел концы с концами и получил нужный ответ. Выдохнув, я блаженно откинулся на полированный каменный пол и, закрыв глаза, тихонько засмеялся, давая разрядку натянутым нервам. Тяжело ангелу в аду. Привычно попытался выстроить факты так, чтобы положение дел по возможности внушало веру в будущее. В конце концов, одно проигранное сражение — это не поражение в войне. Теперь я жив и буду сражаться до конца. Главное, я знаю, за что умру. Но прежде чем умереть, мы еще повоюем. А чтобы воевать, нужна сила и энергия. Я вспомнил свою драку с Сургатом Бельзебутом. По возможности постарался точнее воскресить в реанимированной памяти ощущение тепла и света, исходя от транслируемой специально для меня родной энергии, и попытался нащупать контакт с базой. Глухая пустота эфира. Лишь небольшие молнии помех с треском раздирают черный монолит, завязанного только на меня выделенного канала. Без поддержки с базы мне край. Тот самый, за которым еще чернее и пустынней, чем сейчас в моей голове. «Мафусаил!» — мысленно возвал я, вкладывая в свой призыв остатки сил. «Бригадир, выручай!» В глазах стало быстро темнеть. «Бугор!» Сознание обшикнуло, подобно догоревшей спичке. И я провалился во тьму безвременья. Падение было тяжелым и безудержным, словно сверху лопатами навалили землю, загоняя меня все глубже и все больше отрезая от жизни, не оставляя надежды вновь вырваться наверх. «Сам себя убил!» Ухало и хохотало внутри пустой скорлупки оставленного тела. «Сам себя убил!» Безобразно кривлялась та часть пространства, что была сутью моего бытия. «Ему-то что? Оно теперь свободно!» «Сам себя убил!» — издевалась пустота тысячами голосов. «Теперь мне навеки суждено стать одним из них!» «Нет, не суждено!» Я улыбнулся, упал в мягкие теплые руки. И сейчас же рвущий меня хор злых насмешников растворился в потоках доброй светящейся силы. Я впитывал ее каждой порой собранного вновь сознания. Я смотрел на пустоту и уже видел в ней прорехи бытия. На приливной волне энергии я ворвался в одну из них и вновь овладел своим разбитым телом. Открыв глаза, я в первую очередь понял, что поток, передаваемый для меня с базы, не столь велик, как казалось умирающему сознанию. Для восстановления физической сущности демона ее оказалось недостаточно. Видимо, Пифон перебил мне хребет, так как тело лежало мертвым грузом, над которым я был не хозяин. А исправить положение с помощью базы вообще не представлялось возможным. Теперь, удерживая канал, я отчетливо видел слабый, едва мерцающий ручеек силы. Еще удивительно, что Мафусаил смог и такой ко мне подключить, учитывая глубину моего погружения и близость к отцам. «Пойди, попробуй пробить энергоканал сквозь поле обратной направленности и такой большой интенсивности, как здесь, да еще и утаить его от высших демонов. Задача не из легких, а уж о том, каких затрат при существующем сегодня на небесах дефиците энергии она стоит, того я даже и представить не могу. В общем, обвинять в чем-либо Бугора — это верх неблагодарности. Да я и не стал бы, даже если б было в чем. А так и подавно. Поклоны ему земной. Если приведет Творец обратно, поклонюсь. В голове, словно старые забытые видения, пронеслись образы обычного уклада ангельской жизни. Задания, песнопения, радость общения с себе подобными душ. Я усилием воли отогнал прочь мешающую делу информацию. Сейчас еще рано расслабляться. Сопоставив количество поступившей энергии с потребностями искалеченного тела, без раздумий потратил все на восстановление мозга. Пусть не действуют руки и ноги, ерунда. В моем случае от них мало толку. В рукопашную отцов не убить, и мы это уже выяснили. Действия. Тем временем заветный ручеек энергопередачи совсем иссяк, и я вскоре понял причину. Открыв глаза, я первым делом увидел знакомые сандалии, светлые из мягкой кожи. Кто в них, догадаться труда не составило, хотя я не мог даже оторвать от пола голову. Память услужливо подсказала ответ, а воображение дорисовало легкую и даже хрупкую фигуру отца Пифона. Рядом с его сандалиями в моем поле зрения возник еще один. Я видел лишь длинную, достающую до земли получерного кожаного плаща и фрагменты черной же обуви. Остальное я по понятным причинам разглядеть не мог. «Наш герой!» Между тем донеслось до меня сверху голосом Пифона. Говорил он в обычной для себя спокойной флегматичной манере. «Самый настоящий ангел!» Я услышал странный звук, похожий на сдавленный выдох. Выражал он, похоже, реакцию демона в черном на услышанное. «Я сам удивляюсь, князь!» — тихонько засмеялся Пифон. «Признаться, не ожидал от белокрылых подобной дерзости и, паче того, подобной прыти». «Что еще за князь?» Подумал я, искосив глаза в бок, попытался разглядеть черного. Ничего нового и интересного я больше не увидел. А неизвестный отец между тем что-то ответил моему знакомому, что я не понял. Черный князь говорил в своей полупридушенной манере. Однако Пифон понял собеседника, так как вновь засмеялся. И как не был мне обиден этот издевательский смешок, я решил не поддаваться на провокацию и молчать. «Напрасно вы переживаете». Услышал я голос Пифона и не сразу понял, что его подчеркнуто вежливая речь обращена ко мне. «Я смеюсь вовсе не над вашим бедственным положением. Просто мой друг заметил, что вам практически не понадобилось усилий для того, чтобы пройти через всю тюрьму с ее этапами, испытаниями и оказаться в самом сердце нашей империи. Если вы, ангел, изволите оглядеться, то увидите зал на вершине мира. Место, откуда четверо отцов правят этими мрачными задворками, что вы именуете тюрьмой, а мы — филиалом ада». «Почему он сказал четверо отцов? Их же трое!» Я услышал приближающиеся тихие шаги и смог разглядеть еще одни ноги. В мягких темных тапочках с длинными загнутыми кверху носами и переливающимся багровым халате. Это третий, но почему же он сказал, что их четверо? Пифон присел рядом со мной на корточке и, нагнувшись, заглянул в лицо. «Прошу прощения», — грустно сказал он. «Я не учел, что вы не можете двигаться, поэтому обозреть зал у вас не получится. Очень жаль, искренне. Он является точной копией зала Пандемониума в Дите. Ни один ангел не видел еще его. Да, ну и понятно. Вы могли бы стать первым и единственным. Как приятно умереть, зная, что ты сделал и увидел такое, что до этого не видел и не делал никто из твоих собратьев. Даже сам Творец, согласитесь, дух захватывает». В этом он оказался неправ. Дух не захватывало. Мне вообще сейчас было плевать на такие мелочи, как любопытство или гордость первооткрывателя. Зачем они меня сюда притащили и где Сургат? Я собрал во рту слюну и плюнул на пол, наглядно демонстрируя мое отношение к происходящему. Попал на белую сандалию сидевшего рядом Пифона. Он вздохнул и, стряхнув с обуви плевок, поднялся, избавив меня от возможности видеть его лицо. «Как тебя зовут, ангел?» Услышал я другой голос, глубокий и мягкий. «Как видно того, что в халате и в тапках?» «А я с кем разговариваю?» Прохрипел я, едва ворочая челюстью. «Законный вопрос», — согласился мягкий голос. «Прошу простить», — вступил опять Пифон. «Это моя вина. Я должен был всех представить. Вы, ангел, имеете возможность разговаривать с отцом Аластером». Тот, что в халате, кашлянул, давая понять, о ком идет речь. «И отцом Абадоном». Черный переступил с ноги на ногу. «Ну, а меня вы знаете. Отец Пифон к вашим услугам. Хотелось бы услышать и ваше имя». «Демоны обычно зовут меня Убийца». Я хрипло засмеялся. «И вы можете так называть, не ошибетесь». Пифон устало вздохнул. «Мне непонятна ваша бравада, ангел. Вы еще живы и находитесь здесь только потому, что нам скучно. И, пожалуйста, не надо корчить из себя героя. Тогда, возможно, ваша смерть будет полегче». «Рассказывай!» Не особо закрываясь, подумал я. «Из скуки вы меня здесь оставили. Энергию через меня хотите качать, вот в чем причина. Поэтому и не убили». Абадон что-то просипел по-своему, видимо, прочитав мои мысли, а Пифон несколько раз прихлопнул в ладоши. «Вы сообразительны? Это, знаете ли, радует. Приятно, когда враг не дурак. Только мне хотелось бы окончательно развеять все ваши сомнения, чтобы вы больше голову себе не забивали. Расставим, так сказать, точки над «ай». На Раквии, наверное, забыли вас проинформировать. Не можете вы убить архидемона. Не получится». Он развел руками. «Высший — это вам не те мелкие шавки, с коими вы привыкли иметь дело, коих здесь, к моему сожалению, полны закрома. С такой сложной задачей может справиться либо архангел, либо другой архидемон. Ведь сами вы не архангел». Я промолчал. «Конечно, нет». Пифон и не ожидал ответа. «Архангела практически невозможно было бы укрыть под личиной обычного демона. Из этого я делаю вывод, что вы простой ангел и вряд ли выше 4-5 уровня. А нам, отцам, драться меж собой в угоду вам резона нет, уж извините. Так что я попрошу, не надо больше планировать несбыточное. Наша жизнь не в ваших руках. Да, кстати, вы должны быть мне признательны за то, что я вас выловил на начальных этапах, а не заставил идти всю дорогу своим ходом. Только зря промучились. Все равно финал был бы тем же самым». «Неужели он действительно думает, что я буду его благодарить?» «Где Сургат?» Пифон чуть посмеялся. «Да вот он, смотри!» И я увидел. Страшнее и тяжелее того момента у меня в жизни не было, и, как видно, уже не будет. Но прежде я услышал мерный приближающийся стук копыт по полированному полу зала на вершине мира. Звук долетал до меня из-за спины, а я не мог повернуть голову, бестолково глядя то на переминающиеся в поле зрения черные сапоги, то на тапочки. Сандалии я тоже не видел. Идущий сзади не спешил. Остановившись за моей спиной, он, видимо, некоторое время рассматривал меня, а потом я ощутил сильный и глухой удар, будто били по дереву, куда-то в бочину. Я даже не понял, куда. Боли не было. Бесчувственное тело поглотило удар, как мешок, набитый землей и опилками, по инерции перевернувшись на спину. И тут я увидел его. Сначала широкие черные копыта, блистающие по рангу отточенной, хотя и зазубренной кромкой. затем тонкие, почти изящные лодыжки, переходящие в мощные, усеянные мелкими загнутыми к низу шипами икры. Ноги демона Марбаса. Я медленно с мукой поднял глаза. Над сведенными в узкие бедра ляжками располагался втянутый аж до самого хребта живот, резко расширяющийся ребристой бочкообразной грудиной, а выше... Выше знакомая, ставшая почти родной, страшная морда демона. Моего последнего друга и напарника, которому я обещал свободу. Я бы не мог ни спутать, ни ошибиться. Это Бельзебут, бывший демон-каратель, стараниями наших ученых, перевоплощенный в Марбаса, сеятеля эпидемий. Тот самый, кому я прикрывал спину и кто прикрывал спину мне. Это он сейчас стоял надо мной и ухмылялся. «Привет!» — сказал Сургат и ударил меня копытом в голову. Тело опять перевернуло. Зал на вершине прокатился перед взором смазанной дугой, отмечая траекторию полета, и потух во мгле. Меня снова убили. Блаженное забытье грубо разорвали. «Не спеши!» Команда ворвалась в потухшее сознание. Бельзебут стоял, держа меня под руки, и буквально пичкал энергией. Плохой, темной. Оболочка демона с трудом принимала ее. Противилась истинная природа. Тело ломало и рвало, чуть не выворачивая наизнанку. Я захлебывался в потоках насильно впихиваемой темной сути. Отплевываясь, задыхался, но демон не обращал на мои конвульсии никакого внимания. «Так просто тебе не уйти, ангелочек! Жри, ты еще нужен мне!» И пытка возобновилась. Не знаю, сколько он прокачал через меня этой гадости, пока не счел лечения достаточным. Когда же Марбас отбросил меня прочь, я еще долго дергался на полированном каменном полу, не в силах унять спазмы. Бельзебут между тем повернулся лицом к стоящему в сторонке Пифону, равнодушно следящему за происходящим. «Ты, брат Пифон, и ты, брат Аластер, интересовались именем этого жалкого существа?» Я с удивлением увидел, как оба отца почтительно поклонились при обращении к ним моего напарника-ренегата. «Марил!» — презрительно морщась, назвал Сургат мое имя. «Но не советую засорять память. Он нижайший из них, халуй Мафусаила, причем довольно глупый». Я пошевелил пальцами рук. Они сгибались. Боль от предательства сменилась злостью на все и всех. «Как поживает Мафусаил?» — вежливо поинтересовался Пифон. «Нормально», — машинально ответил я, не таясь, сгибая ноги в коленях. Тело опять слушалось. «Если умный ангел послал дурака», — задумчиво пробормотал Аластер, «значит, именно так ему и было нужно». Все еще находящийся вне поля зрения Абадон произнес что-то резкое. «Или уважаемый Мариил не такой уж дурак?» То ли перевел, то ли добавил от себя Пифон. «Такой!» — выкрикнул Марбас. «Прет, не разбирая дороги, а то, что у него все получается, виноват только его хозяин Мафусаил. Сначала энергией накачал, когда эти два дурака, ангелы и мой носитель, подрались. Потом подсказку сунул, когда собаки хотели спихнуть их в пропасть. Я сам лично там не мог ничего сделать. Меня на раквии плотно зашили, но энергию присутствия чувствовал. А с этой последней собакой, думаете, разгадал бы загадку для высших простой начала? Убийство этой твари преследовало только одну цель — привлечь твое внимание, Пифон. И они привлекли его. Ну а с именем?» Марбас хлопнул в ладоши и засмеялся. «Это же гениально! Мафусаил не мог не знать, что Раванна — король, такое имя, которое известно высшим. И вместе с тем, низшие обитатели тюрьмы не могут быть лично знакомы с начальником охраны. Поэтому только ты, Пифон, распознал в этом ракшасе шпиона, что от тебя и требовалось. В то время как для мергейлов, так и для простых демонов он был вне подозрений, что позволило ему легко дойти до тебя. Ну а потом ты сам доставил его до места назначения. Здорово, да? И прошу заметить, все это происходило согласно сценарию Мафусаила». Пифон сложил руки на груди и недовольно хмыкнул. «Вы утверждаете, мессир, что мы марионетки в игре Мафусаила?» «Бельзебут, хотя нет, теперь уже ясно, что воплощение Вельзевула, которое мой друг протащил на себе из ада, шутливо поклонился». «Тогда я не понимаю», — продолжил Пифон. «Получается, ему надо того же, что и нам? Пока что в этой игре не было сделано ни одного хода, который шел бы вразрез нашим планам. И если говорить на чистоту, я не боюсь, что полумертвый полуангел может нам помешать». «Значит, этот ход будет сделан», — осторожно сказал Аластер. «Но только на каком этапе?» «Пора кончать со всем этим», — неожиданно жестко заявил Пифон. «Игры затянулись. Две необходимые для трансформации сущности готовы. Ретранслятор...» Он прикрыл глаза, прощупывая эфир. «Ретранслятор тоже готов. Вы, мессир?» Вельзевул кивнул и посмотрел на меня. «Твой дружок с Раквии не просчитал самой малости. Не хватило ему воображения». И князь Тьмы захохотал во все горло. Его смех подхватил Пифон, разрывая на груди тонкую тунику и обретая свой истинный облик дракона. Пронзительно завизжал Абадон, вытягивая и раскрывая огромный зубастый рот летучей мыши, распахивая уже не плащ, а черные крылья нетопыря. Разбивая переплетенными хвостами в пыль каменные плиты, шипел, извиваясь кольцами, яростный змей Аластер. «Зачем качать энергию через изначального?» Бешено заорал мне в лицо Вельзевул, но внезапно оборвал фразу, замерев с открытым ртом. А через миг одержимое им тело демона, мелко задрожав, вдруг выгнулось дугой. Само воплощение князя Тьмы взвилось вверх размазанным серым всполохом, оставив ненужного и более Бельзебута. «Если можно стать им!» — машинально закончил я фразу. «Он хочет захватить получившееся от слияния существо, а трое оставшихся высших смогут стабилизировать и удерживать его от распада. К такому финалу я не был готов». Аластер ударом хвоста толкнул Бельзебута прямо на меня. Последнее, что я видел, как самостоятельная сущность, — это живые, страдающие глаза товарища и раскинувшаяся над нами мелко пульсирующая голубая сеть энергии, питаемая тремя сильными архидемонами. В следующее мгновение образ напарника исчез в ослепительной вспышке. Мы встретились на уровне изначальных основ, вливаясь друг в друга, вновь связывая разорванные нити единой сути, наливаясь мощью обретенной, но давно утраченной целостности. Ощущая бешеную, пылающую радость воссоединения единого организма, восторгаясь собой и не замечая ничего более, радуясь друг друга до изнеможения, вжимаясь все глубже и теснее, боясь всего, что может разорвать связь, выбросить счастливые частички прочь, разметать по мирам, заставить вновь искать себя тысячелетиями. Сознание. Когда в нас вошел чуждый дух, мы занимались собой. Нам не до него, нам вообще ни до чего и ни до кого, лишь бы не мешали. Когда дух завладел контрольными точками управления телом, мы не придали этому значения. Пусть творит, что вздумает, лишь бы не мешал счастью, не нарушал звучащее абсолютным унисоном единение сросшейся из двух пустых кусков души. Нет большего греха, чем рвать нашедшее себя существо изначального снова. Боли, что испытывает при этом изначальный, нет сильнее. Но и нет проникновения и глубже счастья быть изначальным, любить себя, до боли наслаждаться собой, вечно радоваться совершившемуся слиянию и интересоваться, жить лишь тем, чем живет твоя половина. Мы были вместе, мы разорваны и брошены в параллельные воюющие миры давным-давно, и впервые за это время мы были по-настоящему счастливы. Злобный дух, вторгшийся в тело, нам не мешал, поэтому и нам не было до него дела. Изначальный живет лишь собой, мы любим себя, обожали и наслаждались собой. Злобный дух развернул мощное тело, не интересующееся ничем, кроме себя, и, попробуя его в деле, заставил проделать ряд движений. Отцы с трепетом следили за совершающим свои эволюции гигантом. В это не верилось, это было невозможно. Но это было. Был экзарх, доставленный на раквию в теле полудемона. Был проникший в тюрьму ангел. Был древний изначальный, готовившийся сейчас сокрушить всю ангельскую оборону. Никто из архидемонов до последнего не верил в успех затеи Вельзевула, но теперь... Теперь все это было здесь и сейчас. Значит, и дальше все будет. Отцы, сомкнув энергополя, раскинули сеть над древним существом. Без поддержки изначальный долго не выдержит. Вельзевул поднес могучую руку к глазам. С удовлетворением сжал толстые пальцы в кулак. Вводя тело в режим, жадно втянул носом воздух, ища сокрытые энергоканалы. Переместился на шаг и, ощутив нарастающую мощь, с размаху ударил кулаком в пустоту зыбкого, до этого ни для кого недосягаемого неба. Серое небо, вопреки ожиданиям отцов, не отодвинулось и не отпрыгнуло. Появившаяся в месте удара трещина засияла ярким оранжевым светом, проступившей изнанки. «Мы резкой болью ощутили первые недобрые признаки». В уютном уголке, спрятанного глубоко в слоях подсознания, стало душно и тяжело. Мы заворочились в неосознаваемом страхе, посылая тревожные сигналы телу. Экзарх выдернул кулак из дыры пробитого неба и с удовлетворением посмотрел на немеющие пальцы. «Бунт?» Легко задавив сопротивление глупого чужого разума, резко вскинул руки вверх и, вцепившись в края дыры, принялся раздирать ее. Архидемоны против воли сделали еще шаг назад. Такого никому из них, живущих от самого сотворения мира, видеть еще не приходилось. Вокруг гиганта клубился дым, молнии синими змейками скользили по телу, уже наполовину погрузившемуся в разорванное сверкающее небо. Изначальный трясся и рычал, не обращая внимания на ярость охранных заклятий. «Мы с болью и отчаянием, сумев оторваться от себя, пробовали вернуть украденное злобным духом. Отобрать свое тело, чтобы больше он не мог мешать нам. Мы не созданы для борьбы, мы можем лишь любить себя, наш мир горит». Тело начало неметь, теряя контроль. Как не вовремя сидевшая до того тихо истинная личность изначального вновь попыталась вырваться и взять верх. Экзарх на мгновение отвлекся и, оглушив взбунтовавшееся сознание, загнал его в самые пятки гиганта. Пускай там дружит с собой или прочей грязью, если выживет. Нити охранных заклятий лопались с глухим стуком. Вложенная в них боевая составляющая калечила изначального, но серьезно навредить не могла. Вельзевул остервенело дернул последнюю нить. Лопнувшее заклятие рассекло грудь, отозвавшись острой вспышкой боли, но он не обратил на это внимания. Прямо перед ним чуть глубже тянулись, подрагивая желто-малиновые волокна светлой энергии. Отцы, вслушиваясь в нарастающую вибрацию слабого, почти неконтролируемого ангелами шумового эфира, замерли в ожидании скрытой энергопередачи. Канал, пробитый для них из самых глубин ада, проходящий через ретранслятор на первом небе, открывался уже не раз. Он должен был открыться и сейчас. Разбитое «мы» больше не могло существовать. Агония разрываемых связей рвала хрупкий мир в клочья. Мы делились на «я», выделяя из общего замкнутого отдельное и независимое сознание. Не обращая внимания на раскаленное, разорванное охранное поле, Вельзевул аккуратно подтянул на руках изрядно уже пострадавшее тело изначального ближе к пульсирующим энергоканалам. Просто взять и разорвать. Их задача непосильная даже для существа, рожденного и изжившего в первозданной вселенной энергии. Тут, во-первых, слишком велико напряжение, во-вторых, разорванный канал подобен брошенному шлангу под напором. Так начнет хлестать, ни одного демона в округе не останется, всех пожгет светлой сутью. Действуя синхронно и слаженно, отцы разом надавили на мелко подрагивающий участок шумового эфира, открывая спрятанный портал и образуя своими полями плотное силовое кольцо, не давая расплескаться драгоценной энергии. Не замыкая в этот раз передачу на себя, отцы начали трансляцию, поступающей плотным ровным потоком темной сути, на изначального. Вельзевул замер. Перед его глазами, грубой мордой изначального, дрожали перекрученные ниточки светлой сути. И такие они нежные и слабые, что, казалось бы, зубами можно перекусить их. Велико искушение. Послушный воле экзарха-гигант плавно, почти нежно, обвил огромные свои руки вокруг слабо пульсирующих потоков и замер. Сам Вельзевул ждал. Поступающая от архидемонов темная энергия накапливалась в его теле, кипя и ища выход. Оторвавшееся от общего сознания «я» закрутило в потоках вливающиеся сути. Захлебываясь в буранах, я металась в бурой пене плохой и грязной энергии. Она так отличалась от той прежней. Отцы, закончив передачу, отступили. Теперь свое дело они сделали. Вскинув вверх руки, Пифон, Аластер и Абадон, отрывая уже часть от собственной питающей системы, послали сигнал заключенным демонам, разлетевшейся молнией по всем этапам. Сигнал снимал для сущностей все проходные условности тюрьмы, оказывая узникам всех каст беспрепятственный проход к залу на вершине мира. Через миг решающие жизненные задачи и отвоевывающие свои этапы демоны устремятся в столь влекущую их столицу. Отверженное «я» отдалось на волю клокочущей сути. Где уж тут искать потерянное единение? Не до жиру. А где любовь? Где оно спокойное счастье быть собой? «Я потерял его!» «Брошен прочь от себя, потерян для любви. Это я. Нет, я. Уже лишь маленький осколок, но чистый, без примесей. Холоден, отточен и отполирован». Вельзевул выдохнул в последний раз и прикрыл подслеповатые глаза подконтрольного существа. Бушующая в изначальном темная суть искала выход. На памяти падшего ангела Вельзевула накопления такой силы в одном существе бывали. Подобная мощь, к примеру, смогла бы уничтожить всю плоть и очистить параллель Земля. Могла бы стереть в порошок несколько сонмов готовых к атаке боевых ангелов. Могла бы даже при особо удачных обстоятельствах пошатнуть основы управления легионом или даже всем небом. Но небом это уж... Вельзевул постарался не думать об этом. Сейчас не время для порожних размышлений. Большое «я», помнящее еще радость «мы», теперь отброшенное, прочее исторгнутое, не желало иметь ничего общего с «я», злым и маленьким, ищущим уже не пути назад, а себя. Воззвав к первоосновам, экзарх скрепил меж собой ладони изначального. Кольцо рук вокруг мерцающих нитей структурированной охранной энергии замкнулось. Высший медленными, выверенными толчками выпустил часть накопившейся темной сути в руки, разгоняя ее по кругу и увеличивая тем самым мощность в несколько раз. Когда вся переданная энергия будет крутиться вокруг желто-малиновых спиралей светлой сути, он, князь демонов, осуществит свою мечту. И никто не помешает ему, потому что помешать ему будет уже невозможно. Он просто сожмет кольцо рук и раздавит каналы охранной сети. Слияние темной энергии, раскрученной и фактически доведенной до состояния активной и полностью активной светлой сути, вызовет перегрузку охранной системы. Перегрузка повлечет за собой распад питающих генераторов охранного поля, расположенных в самом сердце неба Раквия. Распад — это взрыв. Взрыв не здесь, а в центре базы врага. Когда база будет уничтожена, кто тогда сможет остановить рвущиеся на волю потоки демонов? Экзарх, кашлянув, засмеялся. Изначальный, повторяя конвульсивные движения господина, мелко затрясся и, хрипя, выплюнул спекшуюся в кристалл землю. Заждавшиеся отцы с содроганием следили за развивающимся на части древним существом. «Я солдат! Не сегмент, не кусок или часть, оторванная от большого и общего. Нет, я еще помню, битва не проиграна до тех пор, пока на поле остался хоть один солдат. Я остался!» Вельзевул перестал чувствовать тело уже давно. Да, оно теперь было и не нужно. Единственное, что теперь важно, это гудящее, бешено вращающееся кольцо темной сути. Его уже не остановить. Энергия на таких этапах обретает собственную волю, и она ждет, она уже готова нанести удар. И даже стабилизирующий и направляющий поток Вельзевула уже не нужен, являясь лишь придатком. Светлая и темная суть — две неразделимые, но и не сближаемые составляющие всего мироздания. Рабы их, рожденные ими дети, коих миллионы — вечные враги. Две сути — враги, кипящие в вечной ненависти. «Я остался!» «Безымянный, не помнящий ничего, кроме своего долга, последний воин!» Я метался по умирающему разбитому разуму того существа, что звало себя «мы», и везде находил пыльные руины. Я не должен был опоздать, это не в моем праве. В центральной зале основной сферы сознания рухнула стена. Та самая, которой злобный дух отгородил центр управления телом от разума «мы». Я через дыру проник внутрь. Два огромных окна глаза хлопали разбитыми фрамугами на сбивающем с ног сквозном пыльном ветре. И здесь разруха, как и везде. Тело брошено, оно отслужило свое. Откуда-то с нижних ярусов сознания донесся леденящий вой растоптанного «мы». Оно в очередной раз умирало, но теперь уже навсегда. Я прошел по залу и выглянул в одно из разбитых окон. Внизу, заслоняя собой все, гудя и вопя на тысячи голосов, крутилось гигантское черное колесо. Колодец, временами выбрасывая на поверхность страшные извивающиеся фантомы чуждых сущностей. Но мне сейчас было не до них. Злобный, обрывающийся на кашель хохот за моей спиной заставил обернуться. Там, наполовину приваленный кирпичиками сознания, сидел откинувшийся на обломок стены господин мертвого тела. Нет, не экзарх, всего лишь одно из тысяч воплощений князя Вельзевула, доставленное в тюрьму. Теперь воплощение выполнило свою миссию и умирало вместе с захваченным им телом, и еще оно продолжало смеяться, глядя на меня. «Молодец, ангелочек!» Задыхалась скрученная тень. «Крепче, чем я думал!» Оно снова засмеялось, но ненадолго, сил ему явно не хватало. Вырвался, но опоздал. Ничего у тебя не выйдет. Теперь бы даже я не смог ничего сделать. Оно еще что-то говорило, но я уже не слушал, бежал прочь, перепрыгивая через целые ярусы оставленного сознания. Теперь я знал, что нужно делать. Инферно начало сжиматься. Две враждующие энергии встретились, и тысячи сущностей в обоих мирах, темных и светлых, изошлись в этот миг криком боли. Против силы лишь сила, против сути лишь суть. Мое последнее оружие. Я — это жалкая песчинка. Даже не сознание, лишь осколок его. Единственное, что у меня осталось, — это моя суть, суть ангела. Желто-малиновые нити, попав в ловушку, угрожающе вздулись и изменили окраску на багровый. Весь энергоканал судорожно дергался, но не мог разорвать опоясавшее его крутящееся темное кольцо. Я знал, что мне делать. Моя суть против сути первичных энергий. Невероятно, но почему нет? Никто никогда этого не пробовал, а я не самоубийца. Самоубийство недопустимо для ангела. Бездействовать значит умереть, самоуничтожиться, а погибнуть в бою — честь. Суть против сути. Я против основы мироустройства. Это достойно. Энергии гнулись дугой, в извечной ярости стараясь одолеть одна другую. Кипя и не выдерживая напряжения, растворялись в чужих слоях и потоках. Мне вниз, вниз, туда, где клокотала энергия ада, туда, где меня щепку сознания мы, крутили грязные пенные потоки темной сути. Ах, если бы я знал тогда ответ! В этот момент мир начал рушиться, разваливаться на части. Значит, воплощение Экзарха прекратило существование. Последние мгновения тело изначального держалось только на нем, вернее, на стабилизирующих плоть гиганта заклятиях, питаемых им. Как бы то ни было, но я стал проваливаться. Цепляясь и перепрыгивая по падающим кускам рушащейся плоти, я сумел опять двинуться в нужном мне направлении. Постоянно срываясь, я вновь успевал зацепиться за очередной обломок и продолжить движение. Но, прыгнув в очередной раз, не рассчитал дистанцию и промахнулся. Теперь подо мною была лишь черная пустота. Я в отчаянии закрыл глаза. Оказалось, умирать еще рано. Пустота оказалась совсем не пустой, а последними, убегающими прочь ручейками и струями темной сути, закручивающимися у входа в кольцо спиралями. Я успел. Дальше мысли не было. Был воющий и раздирающий на части водоворот, перемалывающий меня как песчинку, старающийся растереть инородную сущность между кипящими слоями. Пытающиеся вывернуть наизнанку, смешаться, сделать собой. Я меньше всех, я крепче стали. Меня не разорвать и не сломать, не перемолоть в адских потоках. Моя воля тверже алмаза, я ангел. В памяти веером пронеслись картины прошлого, моего, нашего. Улыбающееся лицо Васиэля, белая вспышка слез детства, смех друзей, мягкий щелчок взводимого шепота, струящееся платье девы Эльги и ее глаза, крепкие руки подоспевших целителей, вздымающая бурю ярость в глазах, гимны, встроенными колониями возносящиеся к самому седьмому небу, крутой и гордый изгиб белого крыла, неизменное тепло во взглядах товарищей и последняя боль Бельзебута. Все это заставляло вспоминать, страдать и радоваться, любить, хоронить друзей и умирать самому, воскресать и сгорать в ярости, улыбаться и грустить, прощать, ненавидеть и... помнить, помнить все, знать, что это всегда было, есть и будет внутри тебя, то, что называется сутью ангела. Последняя моя мысль была хорошая. Я выполнил задание. После я открылся навстречу рвущим меня потоком темной и светлой сути. Отцы даже не успели заслониться. В один миг перекрученные потоки энергии были разорваны сверкнувшей между ними вспышкой яркого, ослепительного белого света. Высвободившиеся плети двух сплетенных первооснов несколько раз стеганули наугад, сметая пространство поселения Ди с дымящимися котлованами и обращая в прах зал на вершине мира вместе с тысячами прибывших на зов демонов. Еще раз ударив напоследок по перерытому пространству тюрьмы, истощившиеся энергии первооснов вспыхнули огромным белым шаром. Мафусаил откинулся на спинку старого потертого стула в пыльной комнатке, заваленной книгами, и устало прикрыл глаза. Посидев так некоторое время, привычно составил краткий отчет по операции «Суть ангела». Я отправил его напрямую высшему архангелу Рафаилу, начальнику базы Раквия. Потом сделал копию и отправил Михаилу, архистратигу, на Махон. Покончив с рассылкой, ангел скрутил в трубку витиевато написанный пергамент с материалами по делу и, раскрыв пустую тубу, стоящую здесь же на столе, сунул туда закрытое дело. Надев и запечатав крышечку личной печатью, Мафусаил вздохнул и, вызвав рассыльного, сдал дело в архив.